Глава 445. Крупные шишки. Девочке, сидевшей позади лошади-качалки, было примерно 4-5 лет. Ее кожа была белоснежной и гладкой, точно ее вырезали из нефрита. Она имела кудрявые темные волосы, большие глаза и длинные ресницы, носила розовое платье и в данный момент тихо сидела на стуле. Внезапное появление Баор слегка шокировало ее. Это можно было понять по ее робкому взгляду. «Привет!» Баор вежливо поздоровалась. «Можно мне здесь поиграть?» Кудрявая девочка поспешно закивала. «Спасибо!» Баор огляделась вокруг и, не увидев больше других детей, села на стул рядом с девочкой, после чего сняла свой рюкзак. «Гав!» Стоило ей расстегнуть молнию, как изнутри выскочил Тайк. Он был очень дорог Баор. Обычно во время прогулок она сама таскала Тайка на спине и отказывалась от помощи Дзуи. «Ой!» Заметив прыгнувшего на пол Тайка, кудрявая девочка невольно вскрикнула. «Не бойся!» Баор взяла Тайка на руки, сказав. «Тайк очень послушный. Он никогда не кусает людей. Правда, Тайк?» «Гав!» Тайк подлизался. «Баор верно говорит!» Он высунул язык и лизнул лицо Баор, чем рассмешил ее. На лице кудрявой девочки отразилась белая зависть. Она тихо спросила. «Его зовут Тайк?» «Ага». Баор серьезным видом ответила. «Это его полное имя». «Тайк?» Кудрявая девочка с любопытством спросила. «Зовут так же, как сына Спайка из Тома и Джерри?» «А?» На этот раз Баор была шокирована. «Тебе тоже нравится Том и Джерри?» «А папа не знал, что сына пса Спайка из Тома и Джерри зовут Тайк». «Ага». Кудрявая девочка кивнула. «Я посмотрела больше 100 серий». Баор тотчас почувствовала, что нашла друга по интересам. «Я тоже смотрела больше 100 серий». Кудрявая девочка немного поколебалась и, глядя на Тайка, спросила. «Можно мне погладить его?» В глазах отчетливо читалось горячее желание погладить пса. «Конечно». Баор щедро протянула Тайка. «Гладь сколько хочешь, он не кусается». Тайк нахмурился. «Спасибо». Кудрявая девочка медленно и осторожно потянула руку к голове Тайка. «Ну давай, рискни!» Несмотря на то, что ему очень хотелось окинуть девочку злобным взглядом, чтобы та спасовала, однако поскольку Баор дала согласие, он вынужден был разрешить погладить его по голове. Кудрявая девочка легонько погладила пару раз и восторженно вымолвила. «Он такой милый!» Те, кто не видел настоящего облика Тайка, очаровывались его няшностью, особенно это касалось молодых девушек. Но кудрявая девочка была хорошо воспитана, поэтому после пары поглаживаний убрала руку. Баор гордо заявила. «Тайк – самый послушный и милый пес в мире, а еще самый умный!» Чтобы доказать свои слова, она обратилась к Тайку. «Тайк, сколько будет 1+1? Гав-гав! А нельзя было задать что-нибудь посложней?» «Вау!» Но этого уже хватило, чтобы поразить кудрявую девочку. «Он понимает тебя?» «Конечно!» Баор поцеловала Тайка. «Тайк ведь умный!» Кудрявая девочка завидовала Баор. «Кстати!» Баор, склонив голову на бок, спросила. «Как тебя зовут?» Кудрявая девочка ответила. «Меня зовут Ся Юнь Ци. Можно просто Ци Ци?» «Ци Ци!» Баор кивнула. «Меня зовут Зо Баор. Можешь звать меня Баор?» «Баор». Заметив, что девочки хорошо ладят друг с другом, присматривавшая за Баор Ейн Сюи уселась в сторонке. Здесь была резиденция рода Цинь, а этот домик являлся парком развлечений для внуков клана Цинь. Все было безопасно обустроено, поэтому Ейн Сюи спокойно достала из сумочки мобильник и начала общаться с подругой. А в это время Цинь Уян провел Цуи по длинному коридору и вошел в изысканную комнату, источавшую аромат старины. Эта небольшая комната была обставлена со вкусом, на столе из сандалового дерева лежала амбра, два старика, сидя друг напротив друга, играли в шахматы. Один был рослым и грозным, другой худым, интеллигентным и изящным, очевидно, оба являлись незаурядными личностями. Рядом стояла привлекательная женщина в белой одежде. «Шах!» Когда Цзуи и Цинь Уян вошли в комнату, рослый старик сурово выкрикнул, хлопнув черной фигуркой по доске. Интеллигентный старик с горькой усмешкой покачал головой и, отодвинув шахматную доску, встал. Он обернулся и ясными глазами многозначительно уставился на Цзуи. Разъяснение Цинь Уяна не понадобилось, так как Цзуи с первого взгляда узнал человека. На самом деле, среди гигантского населения Китая не было практически никого, кто бы не знал в лицо этого интеллигентного старика, потому что это был Джан Цзунхань, обладавший высшей властью в стране премьер-министр. Джан Цзунхань, вне всякого сомнения, являлся легендарной личностью Китая. Он происходил из обычной семьи, в молодости сдав лучше всех государственный экзамен в провинции Чжэцзян, поступил в столичный университет, а по окончании учебы отправился работать на границе и впоследствии постепенно поднялся до центральных органов власти. 20 лет назад Китай столкнулся с невиданной за 100 лет критической ситуацией в политике. Трое премьер-министров ушли со своего поста, два раза за короткий срок сменился кабинет министров, между кабинетом министров и парламентом возникли острые противоречия, даже намечалась гражданская война. Именно в такое смутное время проявился истинный облик героя. Исполнявший на тот момент обязанности министра иностранных дел Джан Цзунхань смело выступил вперед и занял одиозную должность премьер-министра. Благодаря опыту, изворотливости и умению проявить жесткость и в то же время мягкость, он уладил конфликт между кабинетом министров и парламентом и вновь запустил в плавание корабль под названием «Китай». В течение 20 лет страна под руководством Джан Цзунхань стремительно набирала мощь, безостановочно развивалась армия и экономика, удалось прочно занять статус сверхдержавы. Именно из-за невероятного вклада в развитие Китая Джан Цзунхань пользовался высоким уважением в народе и уже 3 срока подряд занимал должность премьер-министра, притом его избирало абсолютное большинство населения. Один срок премьер-министра длился 7 лет, больше 3 сроков подряд не разрешалось вступать на эту должность. Нынешний год был последним для Джан Цзунханя в качестве премьер-министра. Поскольку он обладал невероятно высоким авторитетом, сейчас в кабинете министров все громче звучали призывы внести поправки в Конституцию в надежде на то, что Джан Цзунхань и дальше будет вести Китай к блестящему будущему. В детстве Цзуи постоянно видел в телевизионных новостях Джан Цзунханя, так что последний для первого вовсе не был чужаком. Однако Цзуи не оставил без внимания и рослого старика, который встал вместе с Джан Цзунханем. Этот старик имел волевое лицо и поразительную энергетику. Исходившие от него экстраординарные колебания вовсю бурлили. Цзуи чувствовал, что тот сильнее оценил Яна, пусть даже они никогда не встречались. Цзуи уже понял, кто этот рослый старик. Фань Хайлю, основатель Китайской экстраассоциации, один из основателей сообщества экстраординаров Земли, один из 7 альфа-героев. Цзуи не думал, что встретится здесь с 2 крупными шишками Китая.